Небеса, небес, я стремлюсь туда, в край святых чудес, в тот блаженный край для души моей, что Христос открыл мне среди скорбей, и теперь мой путь лежит в небеса. Облака, облака скорбей иногда плывут над душой моей. Облака плывут, но Христос со мной, Он дает душе и в скорбях покой, и сияют надо мной небеса. Господи, помоги душой каждый жизни час пребывать с Тобой. Среди бур земных сохрани меня, что, покончив путь, мог узреть Тебя и воспеть Тебе хвалу в небесах.